но странную любовью. Корнелий Иванович Удалов шел со службы домой. День был будничный, прохладный. Вокруг города толпились тучи, но над великим гусляром ярко светило солнце. Виной тому был космический корабль «Зефиров», который баражировал над городком, не давая тучам наползать на него. У продовольственного магазина «Эльдорадо» продрогший «Зефир» из мелких покачивал детскую коляску, чтобы успокоить младенца, которого мамаша оставила на улице, уйдя за покупками. Малыш попискивал, но плакать не смел. Удалов испугался, что «Зефир» опрокинет коляску. «Ты поосторожнее», — сказал он. «Я очень стараюсь», — ответил «Зефир», «хотя ребенок выведен из душевного равновесия. Но в любом случае я благодарен вам за совет и внимание, Корнелий Иванович». «Они всех нас по именам знают. Никуда от них не денешься», — подумал Удалов. Свернув на Пушкинскую, он увидел еще одного «Зефира» постарше, который собирал пыль и собачий помет в пластиковый мешок. «А где дворник?» — спросил Корнелий. «Фатима Максудовна кормит грудью своего младшенького», — ответил «Зефир». «Я позволил себе ей помочь». Зефир сам уже был покрыт пылью. Работал он старательно, но неумело. «Ты что, никогда улиц не подметал?» — спросил Удалов. «Простите», — ответил Зефир. «У нас давно нет пыли». «Ну и тоскливо, наверное, у вас». «Почему вы так считаете?» «Во всем у вас порядок. Всего вы достигли». «Нет предела совершенству», — возразил Зефир. «И чего тогда к нам примчались?» «Мы несем совершенство во все части галактики». «Ну-ну», — вздохнул Удалов. «А жаль», — сказал Зефир, — «что мы кое-где порой сталкиваемся с недоверием». Удалов пошел дальше и возле двери своего дома обогнал небольшого Зефира, который тащил сумки с продуктами. «Это еще для кого?» — спросил Удалов. «Надо помочь», — ответил Зефир, втаскивая сумки на крылечко и открывая упрямой головкой дверь. «Профессор Минт за ним мог. Мы встревожены». Зефир обогнал Удалова в коридоре. Ловко открыл ноготком дверь к Минцу и, подбежав к столу, закинул туда сумки с продуктами и лекарствами. «Ей-богу, не стоило беспокоиться», — хрипло произнес Минц. Он сидел в пижаме на диване. Горло было завязано полотенцем. Профессор читал журнал. Шмыгнув носом, Минц виновато сообщил Удалову. «Простуда вульгарис. Прогноз благоприятный». «Это ты его в магазин посылал?» — спросил Удалов. — «Не совсем так», — ответил Лев Христофорович. — «Один Зефир забегал ко мне днем узнать, как выглядит подвенечное платье». — «Чего?» — «Подвенечное платье», — повторил Минц. — «Они решили сделать подарок невесте Гаврилова». — «Ну уж это перебор. Гаврилов третий раз женится, пускай предыдущей жены позаимствует». — «Ты живешь старыми ценностями», — возразил Минц. «Нынче молодежь серьезнее относится к атрибутике. Они решили венчаться и полагают, что память об этом событии, включая подвенечное платье, сохранится на всю жизнь». «Значит, этот, — Удалов кивнул на Зефира, — получил информацию, потом проникся сочувствием и пошел в аптеку и в магазин?» «Разумеется, — сказал Зефир. — А как бы вы поступили на моем месте, Корнелий Иванович?» «Я бы вызвал врача, — буркнул Удалов. «Ну вы же знаете, Корнелий Иванович», — в голосе Зефира прозвучал легкий укор, — «что скажет врач? А я сделаю все то же самое, но лучше». И тут Удалова прорвало. «Какого черта? Какого черта вам нужна вся эта благотворительность?» «Корнелий», — попытался остановить его Минц, — «откуда такая агрессивность?» Зефир подождал, пока в комнате поутихло, и ласково произнес. «Мы решили все проблемы у себя на родине. И теперь несем добро на другие планеты. Мы всех любим. Мы хотим счастья всем существам в галактике». Удалов уже не раз слышал эти слова и не мог понять. Но почему же они его так раздражают? Другое дело, был бы в них подвох. Но за последний месяц все жители Великого Гусляра убедились, что подвоха нет. Как назло нет. Удалов сдержанно вздохнул. Наблюдая за тем, как ловко Зефир, забравшись на стул, режет на тарелке огурчики и помидоры, готовя салат для больного профессора, которому нужны витамины. Дома у Корнелия тоже было не сладко. Ксения сидела у телевизора, один Зефир занимался стиркой, а другой, незнакомый, пылесосил большую комнату. «Ксения», — сказал Корнелий Иванович, — «ну нельзя так все пускать на самотек». «Я их что, просила, что ли?» ты не возражала, — упрекнул Удалов. Зефир выключил пылесос, чтобы не мешать беседе супругов, и, вскинув лысенькую головку, произнес. — Мы же рады помочь. — Есть мнение, — сказал ему Удалов, — что потом вы предъявите нам счет за услуги, такой, что вовек не расплатится. — Ах, Корнелий Иванович, — Зефир сложил лапки на пузе, — вы же взрослый, умный и опытный человек. Ну чем вы смогли бы нам заплатить? Сама постановка вопроса некорректна. Послышался другой голос, и, запрокинув голову, Удалов увидел третьего Зефира, который как муха ползал по потолку, протирая его белоснежной тряпкой. — Мы давно уже унитазы делаем из золота, — сообщил первый Зефир. — А вот некоторые говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — провозгласила невестка Удалова, вернувшаяся с занятий в речном техникуме. За невесткой, подобно африканскому невольнику, плелся Зефир, который точил на голове куль вещей из химчистки. — Не нагружала бы ты его так, — заметил Удалов. — Ты посмотри, он уже посинел. — Он сам хотел, — возразила невестка. — Я сам, — пискнул Зефир и упал, придавленный поклажей. — Меня возмущает, — сказала невестка. — Как они нас морально порабощают. Удалов с трудом поднял куль с вещами. Зефир был неподвижен. Из полуоткрытого ротика вырывались приглушенные стоны. «Этого еще не хватало!» Ксения оторвалась от телевизора, потому что серия кончилась. «Я сам!» — прошептал Зефир. Его товарищи вынесли из комнаты уже безжизненное тело. «Эх, нехорошо получилось!» — сказал Удалов. «Нормально, все нормально!» — ответил Зефир, который держал сгинувшего собрата за ноги и потому покидал комнату последним. Когда мы идем делать добро, мы знаем, насколько это опасный и неблагодарный труд. — Неправда! — крикнула вслед ему Ксения. — Я каждый раз вам спасибо говорю. Небольшой Зефир протиснулся в форточку и, закрыв ее за собой, радостно сообщил Ксении. — Я достал сухую мяту. Иди тогда на кухню. Там один из ваших обедом занимается. — Ксения, это эксплуатация! — возмутился Удалов. — Я только помогаю им выполнять их желания. Удалов хлопнул дверью и побежал к профессору Минцу. Там картина изменилась. Хотя Минц все еще сидел на диване, теперь перед ним стояла шахматная доска, а напротив него, с другой стороны доски, сидел немолодой Зефир. — Плохи мои дела, — сказал Зефир. — А вы не поддавайтесь мне, — ответил Минц. — Не поддаваясь, я рискую испортить вам настроение, а в вашем физическом состоянии это недопустимо. Удалов от двери сказал. — Слушайте, мне все это смертельно надоело. Он тут же отпрыгнул в сторону, потому что из коридора подкрался еще один Зефир, который принялся чистить ему ботинки. — Все прочь! — приказал Удалов. — Вы хоть человеческий язык понимаете? — Уходим! — ответил Зефир-шахматист, и все Зефиры немедленно испарились. Удалов сбросил со стола пачку журналов, уселся и спросил Минца. — Скажи мне, скажи, что происходит? «Оптимальный вариант вторжения из космоса», — ответил Лев Христофорович. «Кто же так вторгается?» — воскликнул Удалов. «Почему они нас не угнетают, не уничтожают? Почему все происходит наперекосяк? Я о таком не читал». «Мы настолько привыкли к тому, что наша история состоит из вторжений, уничтожений и угнетений», — ответил Минц, глядя в окошко, где все еще летал кругами космический корабль. Что не допускаем мысли об ином поведении и иных целях. Хотя именно об этом много лет назад толдычили советские писатели-фантасты. — На то они и есть советские фантасты, — возразил Удалов. — Мы воспитываем вас добрым примером, — приоткрыв дверь, крикнул изгнанный Зефир. — Вы думаете, что нам нужны добрые примеры? — Они всем нужны. Удалов сжал виски ладонями. Нет, это не укладывалось у него в голове, и он не был исключением. С тех пор, как над Великим Гусляром появились космические корабли Зефиров, многие задавались вопросом «Зачем нам такое счастье?» В первые дни после высадки инопланетян горожане нарадоваться не могли на гостей. И помощники, и добровольцы, и спасатели. Все помнили о том, как, сорвавшись с высокого тополя, погиб Зефир, который пытался снять оттуда глупого котенка. «Пожалуй», — заговорил Минц, шмыгая носом и похрипывая. Им надо брать за всю плату, хотя бы символическую. Мы бы легче к ним привыкли. Зря они упорствуют в том, что добрые дела — цель их существования. У добра должен быть предел. Минц имел в виду ужасную историю, случившуюся вчера. Один пенсионер, ветеран, придушил Зефира, который принес ему перед сном шлепанцы. С утра весь город затаился, опасаясь репрессий. Но репрессий не последовало. Руководство Зефиров принесло искренние извинения пенсионеру за то, что покойный Зефир спровоцировал его на резкие действия и подарило новый холодильник «Филлипс» с доставкой на дом. «Чувствую я, — сказал Удалов, — что надвигается роковой момент». «Вы уверены? — спросил из коридора Зефир-шахматист. «Улетайте от нас, по-хорошему прошу, — сказал Удалов. Не можем мы отвечать добром на добро. Не умеем, не приучены». «Нет, — возразил шахматист. — Мы согласны на жертвы, но мы верим в добро». Удалов вздохнул и вышел на улицу. Темнело. За столом сидели несколько соседей Удалова. Они держали в руках костяшки домино, но игру не начинали. Вокруг, на траве, в кустах, на ветках тополя, расположились зефиры-болельщики. «Давайте, друзья, начинайте!» — скомандовал один из них. «Трубин, чемпион!» — крикнул другой зефир из группы поддержки. «Нет, я так больше не могу!» — завопил Трубин и, вскочив, метнул костяшки в своих болельщиков. «Догнать их надо в шею!» — воскликнул Синицкий. «Они моему внуку все уроки делают и даже на контрольных подсказывают. Школа уже достигла 100% успеваемости». И тогда могучий Погосян тоже кинул в пыль костяшки, обернулся, неожиданно подхватил в подмышки двух зефиров и выбежал на середину двора. Одного за другим он швырнул их в вечернее небо, где завис космический корабль. «И чтоб не возвращались!» — крикнул Погосян им вслед. Взлетев на небо, зефиры включили ранцевые двигатели и направились к своему кораблю. И тут, словно поддавшись единому порыву, все жители города от мала до велика стали хватать зефиров и закидывать их в небо, приговаривая: «И чтоб не смели возвращаться!» Через полчаса корабль зефиров полыхнул белым огнем из своих дюз и взял курс на неизвестную звезду. С тех пор прошло 3 недели. Удалов возвращался с работы и в автобусе случайно подслушал такой разговор. «А может, зря мы их повыкидывали?» — спросил один мужчина другого. «Теперь и придраться не к кому». «Я уже вчера своей благоверной врезал. Так, для порядка, чтобы суп не пересаливало». «При них суп никто не пересаливал», — вздохнул первый. Тут в разговор вмешался третий, постарше. «Хрен с ним супом. А вот у меня сосед еврейской национальности. Все на скрипке играет». «И больше не к чему придраться?» — спросили его из другого конца автобуса. «В том-то и дело», — ответил мужчина.